В силу звания и должности бригадный генерал Шварцкопф чувствовал себя вольготнее. Надзор за ним был минимальный, а фрау Шварцкопф, перед которой зачастую разыгрывались театральные сцены о неотложных делах, длящихся до середины ночи, дотянуться всевидящим оком из Берлина не могла. Естественно, что не генерал ощутил, что за ним следят иные глаза. Цветы в апреле дорогие, оранжерейные, в пакете, наверное, вино и сладости. Постель там мягкая, белая. Николай Михайлович, можно я вместо него пойду, не потрахаюсь, так хоть вымоюсь, пошутил Василий. Он, как снайпер по основной профессии, был привычен замечать детали. Вернул бинокль Несвицкому, а тот Ивичу. Вообще, количество снаряжения, добытого хорватом за двое суток, внушало уважение. Наверное, их группа ограбила какой-то армейский или полицейский склад, да тот же полицейский батальон, где за неповиновение немцам расстрелян каждый десятый, запросто мог слить запасы любым желающим применить их против рейха. Водитель проверил подъезд, комментировал уголовник, открыл дверь, Шварцкопф вошел внутрь. «Ну, подельники, пошли, обожди», остановил его Несвицкий. Ему очень не нравилось, что Ивич стремится захватить главенство в операции. Вдруг генерал захочет в окно глянуть, увидит возню около лимузина. «Дай ему расслабиться, штаны расстегнуть, пусть тешится, пусть, в последний раз», согласился хорват. Получивший ожидаемую дозу плотских радостей, немец покинул конспиративную квартиру через час и попытался обругать водителя, уснувшего за баранкой и не выпрыгнувшего из авто, чтоб распахнуть дверь перед генералом. Чем, интересно, ночью занимался, свинская собака. Но едва Шварцкопф открыл дверь автомобиля, как ощутил укол в шею и провалился в забытье. Тело уложили на заднее сиденье. Пока операция развивалась до изумления просто. На них никто не обращал внимания. Ну, возятся возле машины люди в форме, так не орут же и не взывают к помощи. И обращать внимание особо некому, местечко здесь немноголюдное, укромное. Начальник реферата специально выбирал такое для свиданий. К тому же поздний вечер, законопослушные люди спят. Двор. Средства надежные, вдруг просроченные или что? Заволновался Несвицкий. Инъекция разила наповал. И два урода не проснутся, что-то поздновато ты спохватился, варежец, ухмыльнулся Ивич. Не ссы, все из запасов хорватского полицай батальона, проверенная, как и штучка, которую генерал ща получит в подарок. Тесные связи полиции и уголовного мира оставались загадкой для Несвицкого. Выставив Василия сторожить снаружи, князь помог Ивичу раздеть сластолюбивого генерала. Хорват прикрепил лейкопластырем под левым соском пленника плоский контейнер в 4 спичечных коробка размером. Затем, попросив Несвицкого наклонить туловище немца вперед, плотно обмотал пластырем вокруг спины, чтоб конструкция не сползла и не отскочила. Волосатый. Ну, ничего. Когда отдирать будут, уже ничего не ощутит. Привожу его в чувство, Николай кивнул. Получив второй укол, генерал вскоре зашевелился. Пробормотал ругательство. Наконец, врубился. Он, голый до пояса, развалился на заднем сиденье своего лимузина. Рядом сидят двое в немецкой форме с пистолетами в руках, а к груди примотана какая-то хрень. Ремень с кобурой пропал. «Приветствую, герр-генерал», — сказал один из мнимых немцев. «Я, князь Николай Михайлович Несвицкий из Нововаряги. Тот, кого ты хотел видеть, судя по развешенным листовкам, желание сбылось. Опять ругательство. Вряд ли Шварцкопф, какие-то полчаса назад исполнивший роль героя-любовника, намеревался встретить объявленного в розыск, причем в таких неприятных условиях. Чего вы мне нацепили?» — поинтересовался генерал, скосив взгляд на предмет, примотанный к груди. «Всего лишь коробочка с несколькими граммами с 6 сердца и радиоприемником. Мой товарищ держит радиопередатчик», — Несвицкий кивнул на хорвата, сжимавшего в левой руке аппарат размером с большую телефонную трубку, из него торчала антенна. «Если попытаешься снять, взрыв. Если удалишься от передатчика, взрыв. Если наши разговоры затянутся надолго, и в приемнике начнет садиться батарейка, взрыв. Заряд небольшой, коробка его выдержит. Даже мундир не испортим. А вот сердце разорвется, ни один маг-целитель не спасет», — уяснил. Контраст для генерала был разительным. Всего лишь час назад он победитель. Им схвачен опасный варяжский террорист. Расставлена ловушка с ним в качестве наживки. Бабы перед героем млеют. Теперь же сам в плену, и жизнь его на волоске. Альтернатива, просипел немец, удивившись, как быстро пересохло во рту. Простая. «Мы возвращаемся в ваше расположение, ночуем. Ты отдаешь приказ доставить Касаткина Ростовского на авиабазу, заказываешь легкий самолет, садимся в него, летим на юг. Волф якобы должен сориентироваться на местности и показать расположение партизанских баз. Садимся на подходящий кусок шоссе или поле. Мой товарищ вручает тебе пульт и сообщает пароль из 4 цифр. Введешь, и устройство деактивировано. Не перепутай, попытка одна. Авиация мне не подчиняется, попробовал вильнуть Шварцкопф. Так мы обратились не по адресу, ну, пардон. Прощай. Ивич хуже Несвикова владел немецким и предпочитал слушать. Уловив сигнал Волхва, поднес пульт к глазам генерала и демонстративно нажал кнопку. Из коробочки донеслось прерывистое пиликанье, и без того бледный в тусклом свете фонарей, проникающим в салон лимузина, главный разведчик Рейха, кажется, побелел еще сильнее. «Найн, не надо, договорюсь». Пиканье смолкло. Несвицкий швырнул ему рубашку и френч. «Одевайся и садись вперед». Когда водитель получил свой укол стимулятора, нейтрализующий инъекцию снотворного, Шварцкопф уже занял свое место справа от него, и тотчас обрушил на бедолагу ефрейтора поток ругани за потерю бдительности. «Вон, они вчетвером сели в машину, а этот швайн дрыхнет и ухом не ведет. На базу, шнель». Водитель торопливо запустил мотор и включил передачу. Вел машину крайне неуверенно, сбил урну для мусора на выезде из двора. Липкие объятия крепкого сна не отпускали полностью. Даже парковался у входа в апартаменты генерала, как говорят сербы, словно плавуша, блондинка, поставив лимузин косо и заняв им два места. Поэтому, наверное, не обратил внимания, насколько напуган его шеф. В апартаментах Шварцкопфа нашлись отдельные душевая и туалет. Несвицкий с радостью вымылся, соскоблил бритвой щетину. Не возражал бы простирнуть форму немецкого фельдфебеля, добытую хорватами, но вряд ли высохнет до утра. Ограничился лишь попыткой удалить бурые пятна у ворота. Похоже, прежнего владельца костюмчика просто прирезали без затей. Ему и Ивичу, сравнительно мелким, форма подобралась легко. На Василии едва застегнулась, и он боялся повести плечами, чтобы не отлетели пуговицы или не оторвался рукав. Душан получил сербскую полицейскую, Олег остался в черном летном, его и серба намеревались провести на аэродром перед самым вылетом. Вернувшись и уступив место Василию, Несвицкий со страхом обнаружил, что соучастники совсем выпустили генерала из-под контроля, уверовав в эффективность радиоуздечки. Немец, предоставленный сам себе, поступил истинно по-мужски, уединился в спальне и надрался в зюзю. «Присоединяйся, князь», — проблеял генерал с пьяным радушием, увидев Волхва. «Завтра вы меня взорвете, а вас застрелит. Скажем прощай этому миру». Литровая и почти пустая бутылка рома украшала столик перед телевизором. Закуски или даже тарелки со следами пищи не наблюдалось. Если к началу вечернего употребления литровка была полной, и Шварцкопф выжрал около 800 грамм без всяких заедочек, то это убойная доза. Коль не родился в варяге, не дожидаясь реакции Николая, разведчик уронил башку на грудь и захрапел. Его посменно караулили всю ночь, чтоб не захлебнулся рвотой или не начал по пьяни отдирать пластырь. Шварцкопф требовался живым. Наутро генерал проснулся в вполне приличном виде, тренировался, видимо, с бутылкой. Василий его побрил, чтоб не звать денщика и водителя по совместительству. Тот, похоже, показал избыточную чувствительность к общей анестезии. К счастью, ехать никуда не требовалось. Генерал заказал в апартаменты завтрак на четверых, к своему. Правда, едва притронулся, налегая преимущественно на кофе. «Скажите, князь», — пристал к Несвицкому, — «зачем вам эта война? Она ж не ваша». После вчерашнего вечернего общения, сдобренного употреблением рома, Шварцкопф перешел на уважительное сие, то есть на «вы». «Частично правы, генерал, жуя», — сказал Несвицкий. Он как раз отсутствием аппетита не страдал. Сюда приехал, влекомый лишь желанием лечить людей, которых вы приговорили к смерти. С чем исправлялся? И все бы было хорошо, не вздумай вы нас убивать. «Найн», — возмутился генерал, — «вы первыми стреляли в немцев, в спецназовцев, прибывших к Биомеду для зачистки персонала». Несвицкий ухмыльнулся. «Мы просто их опередили. Они стали б сомневаться, убивать в нас или нет. Хоть я и медицинский волф, но мне пришлось повоевать, поэтому прекрасно знаю. Когда из самолетов выскакивают вооруженные спецназовцы в бронежилетах, они примчались не за тем, чтобы лечить людей, что пленные потом и подтвердили. А где их командир? Он мертв, содержится в Високиплонины». «В Москве?» — спросил Шварцкопф. «Простите, генерал, но не отвечу. Намерен предоставить вам свободу, если все пойдет по плану, иначе вас придется ликвидировать». Шварцкопф отставил пустую чашку. «Понятно. Вернемся к мотивам. Итак, вы организовали уничтожение нашей группы. Я по-прежнему не вижу причины, по которой вы присоединились к вооруженной борьбе. В мотив за все хорошие против всего плохого не верю. В мире творится столько всякого дерьма, что в каждый конфликт вмешиваться бессмысленно. Да и не всегда так сразу определишь, где хорошие и где плохие парни. Рейх принес в Сербию экономический подъем, инвестиции, повышение благосостояния. Повстанцы Младеновича намерены лишить соотечественников этих благ. Далеко не каждый уверен, что именно мы, империя зла. Герр Несвицкий, как любой маг-целитель, вы, должно быть, гораздо старше своих 35-40 лет на вид. Соответственно, постигли определенную жизненную мудрость. Правда, в вашем досье указан абсурдно юный возраст. 23. Мне правда, 23. Я слишком много отдал другим. Собственную жизнь сжигаю быстро. Вы правы, надо беречь здоровье. Шварцкопф достал сигарету, но не зажег, начав смеяться. Прибыв в Белград для спасения Касаткина Ростовского, у вас странные взгляды на сохранение здоровья. Ну, это продолжение моей личной войны. Несвицкий под неспешный диалог уписал яичницу с беконом и гренками, тоже налил себе кофе из кофейника, плеснул сливок. Мы перескочили важный этап, затем прикатил снайпер. Разглядывая в прицел винтовки дом, где я столовался, увидел женщину, похожую на мою супругу. Выстрелил в нее ниже поясницы в надежде, что я брошусь на помощь жене, и он без помех всадит мне зачарованную пулю в голову. А вот это уже война лично против меня и моей семьи. Первый выстрел ваш, и второй тоже, когда во время бомбежки Высокопланины погиб наш радист Володя. Ответным выстрелом я разрушил мост у Смердева. Так и думал, во взорванном грузовике, из которого обстреляли пехотный взвод, спешивший на подмогу охране моста, нашли два обугленных тела. Следы не указывали прямо на ваше участие. Тем не менее, я предполагал именно это. Правильно предполагали. Хотя если изучали мои действия в Нововаряге и Славии, догадались бы, что не попадусь в примитивную ловушку. Зачем было использовать здание банка? Готовил мой заместитель, взмахнул кистью руки разведчик. Да, он не принял во внимание существенные обстоятельства. Он, наконец, закурил. Его примеру последовал хорват. Герр-генерал, в свою очередь, решил спросить Несвицкий. Скоро вам предстоит отдавать распоряжение, но давайте выкроим еще 2 минуты. Почему вы в этой войне, и как относитесь к ней лично? А вы не задумывались, почему родились патриотом варяги или нововаряги, а я – рейха? Было бы удивительно, если наоборот, и я мечтал бы присягнуть царю Александру, вы – кайзеру. Родившись в Берлине, я с детства впитал в себя запахи этого пыльного города, язык, немецкую национальную идею. Кайзер – мой монарх, канцлер, глава моего правительства. Большинство нашего народа поддерживает монархическую партию и ее союзников в Рейхстаге. Поэтому я служу рейху. Даже если выполняете преступные приказы, вроде зачистки в Биамида. Формально, да, преступление, неохотно согласился Шварцкопф. Но вы прекрасно понимаете ситуацию в целом. Те разгильдяи подвели всех нас. Во имя высших интересов требовалось скрыть, закопать на километр в землю этот промах. Если бы не вы и не хорватский бунт, задуманное бы удалось. Эпидемия вот-вот закончится, срок жизни самок комаров истекает. Интересы государства заставляют порой забыть про белые перчатки. Соглашаясь на службу в разведке, я знал, на что шел. Благодарю за откровенность, герр-генерал. И за завтрак, Несвицкий поднялся. Приступим. Последнее, что, собственно, хотел сказать, начиная разговор о ваших мотивах, князь. С высокой вероятностью я не переживу сегодняшний день. Честнее прекратить комедию прямо сейчас, вызвав охрану. Не уверен, что вы прорветесь, хорват, точно обречен. Тогда уйду на тот свет с честью, не нарушив присягу. Но вам что-то подсказывает сделать иначе. Не только простительное желание остаться в живых. Именно, герр Несвицкий, у меня к вам предложение о сделке. Если мы ее заключим, она перевешивает освобождение Касаткина Ростовского. Немец тоже поднялся. Они стояли в метре друг от друга, глядя в упор. Слушаю. Как вы догадываетесь, на вас, на вашу семью и на других волхвов-варяги, прибывших в Сербию, начнется настоящая охота. Не просто вывешивание листовок и публикация в газетах на 3 и краткая страница «Розыск террориста». Нет, большое количество служб получит приказ на ваше уничтожение в качестве задачи прим. И в «Варяге» тоже, хоть там оперировать несколько сложнее. Рано или поздно придут за каждым. Не угрожаю, если буду мертв, от меня ничто не зависит. Просто рассказал, что вас ждет. Вы вчера спросили. Альтернатива, сегодня тот же вопрос задаю я. Поднял бровь Несвицкий. Очень простая. Забирайте своего Касаткина Ростовского и остальных варягов и возвращайтесь домой. Обещаю. Мы квиты. Никакой охоты. Если снова не сунетесь в драку с нами. Интересно. Особенно в вашем нынешнем положении. Я обещаю обсудить это с другими волхвами. Надеюсь, придем к какому-то решению. А сейчас, начинайте. Они отправились в штаб разведки. Уловив момент, когда Ивич не мог слышать, Несвицкий спросил у Василия. Разрядил? Да. Каждый патрон. У него был полный магазин с зачарованными. Пули вернул в гильзы, но пороха в патронах нет. Князь удовлетворенно кивнул. Хорват наверняка проверит оружие перед тем, как применить его против Бориса. Не обнаружив патронов в магазине, разъярится. Не исключено, подорвет генерала немедленно. Следующие 5 часов выдались чрезвычайно нервными. Когда в легкий 10-местный самолет загрузились все, включая Касаткина Ростовского в наручниках и с многопудовой гирей на цепи, самого Несвицкого и его команды, а также Ивича, Шварцкопфа и пилота, у Николая между лопаток струился пот от нервного напряжения. Пропитал, наверное, не только майку, но и трусы. Борис молчал, понимая, что ведется ему непонятная игра. Несвицкий в форме бундесвера ему даже не кивнул, говорил по-немецки и крайне мало. Фельдфебелю в присутствии бригадного генерала так и положено. Только когда закрылся люк, Николай спросил: «Герр-генерал, как вам удалось склонить Касаткина Ростовского к сотрудничеству?» Тот нетерпеливо мотнул головой, к чему глупые вопросы. «Никак, он отказался. Думаю, сам вам расскажет». Несвицкий обернулся к хорвату и не увидел в уголовнике ничего, кроме обреченной решимости. Ивич слышал слова Шварцкопфа, но это ничего в его планах не поменяло. Князь шагнул назад, где сидел Олег, ровно за спиной хорвата. Сделал знак: «Действуй, как условлено». Поскольку в самолете нет зеркальца заднего вида, как в авто, летчик не видел, что происходило при наборе высоты в центре фюзеляжа, когда ходить строго воспрещено. Ивич достал пистолет и, направив ствол в голову Касаткину Ростовскому, нажал на спуск. Передернул затвор, выбрасывая отказавший патрон. Вторая попытка не состоялась. Олег взял его за голову и резким движением свернул шею. Потом аккуратно опустился на место и пристегнулся, словно опасался замечания от стюардессы. Несвицкий вытащил из-за пазухи еще теплого мертвеца пульт от бомбы. «Меняю на ключ от наручников». Шварцкопф с иронией глянул. В его глазах читалось нечто вроде «Вот каково единство ваших рядов», и протянул ключ. Касаткин Ростовский избавился, наконец, от балласта. «Боря, ты как?» Несвицкий сжал предплечье друга. «Как-как, офигел, увидев тебя в этой компании. А это кто? Уголовник, мечтавший тебя убить за то, что сдал немцам хорватскую подпольную группу. Откуда я мог про них знать? Да черт с ним. А вот генерал. Неужели?» «Да, Герр Шварцкопф, начальник реферата военной разведки Бундесвера. На редкость вменяемый господин. Жаль, что мы с ним по разные стороны. Мне обещан код для деактивации взрывного устройства», напомнил тот. «Только не трогайте кнопки на пульте», предупредил Несвицкий. «Снимайте одежду и просто оторвите пластырь. Взрывчатку лучше выбросить за борт». За этими событиями самолет набрал уже 1005 высоты и, неторопливо ворча поршневым двигателем, летел к югу. Под крылом пока еще виднелись равнинные пейзажи, местами невысокие холмы, леса, поля, многочисленные речки. Апрельская зелень, едва распустившаяся, внизу радовала свежестью, а из-под облаков выглядела изумрудным покрывалом. Там война, партизаны, взрывающиеся мосты, ничего похожего. Генерал разоблачился, взялся за пластырь, зажмурившись в предчувствии боли от вырываемых волос, а по волосатости он мало уступал кавказцам, словно родившийся в термобелье, он дернул за конец ленты. Хлопнуло и правда не очень громко, примерно, как выстрел мелкашки. Отлетевшая коробочка угодила Василию в лоб, тот громко выругался. А ведь Несвицкий был уверен, что никакого автовзрывателя там нет, и Ивич врал всем. Спасая ситуацию, Волф кинулся вперед. Обернувшийся пилот вряд ли рассмотрел безобразие в салоне. Черный глаз ствола пистолета-пулемета у лица обычно приковывает внимание без остатка и не способствует излишнему любопытству. Сейчас передаешь управление моему товарищу и тихо сидишь рядом. Тогда останешься жив, не свицки, не опуская оружия. Левый аккуратно вытащил пистолет летчика. Понял, Душан перетащил трупы в хвост и сам там остался в не слишком приятной компании. К нему для соблюдения центровки подсел Василий. Это понадобилось, потому что Борис отправился в пилотское кресло. Туда же двинулся и Олег, связаться с базой Младеновича, чтоб не обстреляли на посадке. Несвицкий тоже сидел впереди, контролируя пилота. Касаткин ростовский умел управляться с самолетами подобного типа. Тихоходные и с неубирающимся шасси. Они просты даже для не слишком опытного пилота. Но у каждой модели есть нюансы, незнание которых приведет к катастрофе. Вроде освоился, птичка послушная, доложил Борис. Когда впереди показались горные отроги, он уже довольно уверенно вел ее на высоте нескольких десятков метров, уходя от радарного надзора. У Олега, пробующего выйти в эфир на частотах повстанцев, получалось плохо. Во-первых, он хуже, чем Владимир, знал радиосвязь, будучи запасным радистом в отряде. Во-вторых, во время первого же диалога его послали в Чмар, зная, что осталось не так много времени до завершения полета, и немцы вряд ли успеют кого-то озадачить на перехват. Несвицкий взял микрофон и, представившись, открытым текстом пригласил к рации Младеновича. Серп на том конце невидимого провода аж поперхнулся и убежал звать. «Здесь Младенович», — раздался хорошо известный голос, узнаваемый через шум помех. «Здравствуйте, господин генерал. Спросите о чем-нибудь, что знаем только мы с вами. Николай, правда, ты, так убедитесь. Спрашивайте, с кем ты пришел впервые ко мне в приемную? С невестой Мариной. И вы пригласили меня в службу охраны. Стоп, молчи. Нас слушают. Ты где?» «На борту очень маленького и подлетающего к высоте планины самолетика. Борис ведет, он в порядке. Не стреляйте по нам при посадке. Самолет с крестами Бундесвера. Не выйдет, Николай. Нас бомбили снова. Дорога в воронках. Спасибо, что предупредили. Тогда прыгнем». Несвицкий повернулся к германскому летчику, с легким ужасом прислушавшемуся к разговорам на непонятном языке. Переключился на немецкий. «Запоминай. Сейчас мы по одному покинем самолет. Твоя задача – сесть в пилотское кресло и держать ровное направление. Будешь паинькой, не выстрелим в тебя на прощание. Разворачивайся и дуй обратно в Белград. Топлива хватит, я-я», – залопотал тот, даже не глянув на датчик уровня топлива. Ни истребитель, ни бомбардировщик и ни штурмовик, парень не был психологически готов к приключениям, которые выпали на его долю. Показались руины Биамида. В открытую дверь полетели трупы хорватского уголовника и немецкого генерала. Несвицкий не желал, чтобы из-за известия о смерти Ивича раньше времени испортились отношения с хорватским подпольем в Белграде. А уж Шварцкопфу после того, как устроил побег Борису, дома точно не рады, ни живому, ни мертвому. Он последним бросился навстречу ветру, сдержав обещание не стрелять в пилота. Пусть идет война, но и на ней не нужны лишние жертвы. Глава 15-минутная запись заявления князя Бориса Касаткина-Ростовского, сделанная им по возвращению из плена, обошла практически все новостные телевизионные выпуски планеты, и даже в странах, далеких от Европы. Лишь в Рейхе ее дали в кратком изложении, назвав жалкой попыткой оправдать терроризм и предательство. Но на экране князь жалким не смотрелся, наоборот, глядел орлом. Он обратился к кайзеру и канцлеру с гусарским предложением. Пускай сотрудники спецслужб Германии покажут его письменное согласие сотрудничать с немецкими властями или другое зафиксированное на видео, аудио признание о выдаче подпольщиков в Белграде. «Герр Кайзер, герр Канцлер», — напирал Борис, — «готов поспорить, что у вас нет ничего, и даже доказательств, что я находился в самолете, врезавшемся в мост. Меня нашли довольно далеко от места происшествия. Я был оглушен и ранен взрывом. Беспомощным попал в застенки ваших палачей, где подвергался избиениям и пыткам. Затем меня и вовсе представили предателем и террористом. Вся ваша пропаганда – ложь, а пропаганда – часть идеологии государственной структуры. На лжи она недолговечна». Свой спич князь записал на разных языках – варяжском, немецком и английском. На сербском – по бумажке, поскольку им не владел уверенно. «Отлично получилось», – одобрил акцию Младенович, – просмотрев отчеты о резонансе на выступление князя. Касаткин-Ростовский удовлетворенно хмыкнул. Не Свицкий, все это организовавший и помогавший другу с заявлением, промолчал. Здесь, в кабинете генерала, в десятке метров под землей, все трое знали истинную цену заслуг и заблуждений каждого. Господин командующий, начал Николай, поняв, что генерал не будет продолжать. Я рад реабилитации моего друга. Пока над ним висело обвинение в предательстве, дни были неприятными. Но не закрыт другой вопрос, о докторе Диене Симаниче. Напомни, поднял бровь Младенович. Он арестован и содержится хорватами по обвинению в предательстве. В вину ему поставлено высказывание о ненужности восстания. Диен считает, варягия им помогла, и до свидания. Да, Биамид был виноват, но в целом протекторат Германии принес им больше пользы, чем вреда. Дурак он, хоть и врач, сказал Борис. Ну, мнение Диена неприятное, но на предательство не тянет, признал Младенович. Так почему арестовали? Едва мы вышли на задание, как в тех районах Сербии, куда мы направлялись, появились листовки с фотографиями и подлинными именами всех членов группы. Хорваты Мария Аршича получили сообщение от знакомых вне карантинной зоны и начали искать предателя. Диен попал в их поле зрения и, вроде бы, сознался. У хорватов сознается и труп, поделился умудренный опытом Касаткин Ростовский. Меня спасло, что немцы у них тотчас отобрали. Германцы, гуманисты еще те, но по сравнению с хорватами овечки божьи. За Диена попросила милиция, продолжал Несвицкий. Она, наш врач, уверена, ее коллега не виновен. Я тоже хорошо его помню по больнице. Пока работал с плазмой, Николай погладил пальцем подстриженные усики. Он не пижон, но гораздо приятнее выглядеть пристойно, чем довелось в скитаниях при выполнении последнего задания. Подумайте сами, господа, какой агент или стукач начнет высказываться вслух с критикой тех, кого собирается предать? Ну, разве идиот, но доктор явно не такой. И что ты предлагаешь? Сощурился Младенович. На завтра назначен трибунал. Диена расстреляют либо искупают, что только хуже. Прикажите его доставить и поговорите с ним. Возможно, милиция пристрастна. У вас есть дар чуять ложь. Понимаю, что сильно заняты. Но иначе может быть казнен невинный, а вражеский агент, затаившийся в високе планины, продолжит свое дело. Согласен с Николаем, кивнул Касаткин Ростовский. Не так много народу знало, куда ребята выдвигаются. Диен, навряд ли, коль оба на меня давите. Младенович набрал на телефоне 4 цифры. Аршич, мне нужен Диен Симанич. Что осудили? Не исполняйте приговор, мне он потребен для допроса. Что ты собираешься порвать со мной из-за какого-то докторишки ты? Что, бессмертный? То-то, генерал швырнул трубку на телефон. Через 2 часа доставит. Представляю, что у них сейчас там происходит, прокомментировал Борис, первым наладивший контакты с сомнительными союзниками. Аршич, мямля, и одновременно старший в чине над остальными, а среди тех есть крепкие орешки. Сейчас он блеет перед ними, оправдывается, зачем Диена с разбитой рожей вести на Биамид. Свободны, повел рукою генерал, дел у меня по горло. Когда доставит вашего страдальца, вас позовут. Волхвы отправились за дверь. Борис куда-то убежал, а Николай подумал было совершить короткий вылет с крылом, но остановился на полпути, пораженный неприятной догадкой. Ольга, она, конечно, радовалась их возвращению, но насколько искренней была та радость, почти каждая Фемина, прирожденная актриса, симулировать слезы или восторг, а также изображать оргазм почти любая сможет не хуже Лицидия. Очень немногие знали точный состав их группы, благоевичи входили в их число. Несвицкие и другие волхвы особо не таились, а Ольгу Николай отверг, пусть вежливо и деликатно, но факт остается фактом. У обиженной женщины имелся мотив. С таким настроением он воздержался от полета. Небо требует сосредоточенности, а опыта подъемов с крылом у Николая – мизер. Вырваться из белградского капкана и сложить голову от собственной невнимательности – этого он святому Петру не объяснит. Точно так же, в случае ложности сомнений, не объяснит Марине, почему подозревал ее кузину, оказавшуюся невиновной. Уверенности-то нет. Пока Николай терзался от противоречивых чувств, каким-то образом в подземелье Биамида, точнее, в подбетонье, вдруг оказалась милиция. Наверное, кто-то ей шепнул, что сейчас решится судьба Диена, а нашептать мог только Касаткин Ростовский. Ты говорил с Младеновичем, она буквально впилась когтями в рукав Несвицкого. Да, и что он обещал? Разобраться. Не торопи события, я сама к нему пойду. Ты только навредишь, жди, Диэнны в самом деле тебе дорог, не знаю, она понуро опустила голову, мы не близки, если ты об этом думаешь, сама себе порою удивляюсь, но если его расстреляют, не представляю, как переживу. Взволнованная, с растрепанной темной челкой, Сердка выглядела необычайно привлекательно, у Марины, появись у нее шанс взглянуть эту сцену, наверняка бы шевельнулась ревность, вот только Милица, при всем уважении к князю, неровно дышала к приговоренному медику. Естественно, ее не пустили к генералу. Диэнна ввели Аршич и Ковачич, за ними шагнули Несвицкий с Касаткиным Ростовским, после чего адъютант Младеновича закрыл дверь в кабинет. Генерал вышел из-за стола, сел напротив осужденного, другим велел отступить к стене. Взгляд командующего стал необычным, слегка расфокусированным. Безо всяких предисловий в духе «назовите ваше имя» он начал задавать короткие вопросы. «Ты подписал признание?» «Да». На лице и руках арестанта не имелось ни малейших следов пыток, вырванных ногтей, выбитых зубов или иных следов насилия. «Осунувшийся?» «Подавленный?» «Небритый?» «Да». «Но не более». «Ты в самом деле передал врагу сведения о диверсантах?» «Конечно, нет, господин генерал». «Подписал под пытками?» «Да». «Какими?» «Надевали пакет на голову?» Лишали воздуха, присоединяли провода к мошонке, а также, подробности излишни, ты не врешь, реабилитирован полностью, Касаткин Ростовский, увести и держать на базе до обнаружения истинной немецкой агентуры, на юрисдикцию самопального трибунала хорватов Младенович забил, пока в высоких планинах считают Диэнна виноватым в гибели полицейского, запросто устроит еще один самосуд. Надо заняться организацией нашей контрразведки и юстиции. Упустил за более срочными хлопотами. Аршичу, как показалось Николаю, немного даже полегчало. Капрал Ковачич, естественно, не согласился. Касаткин Ростовский, расстегнувший к тому времени наручники на запястьях доктора, обернулся и положил капралу руку на плечо. «Эй, вспомни нашу первую встречу. Как трудно было нам договориться. Теперь представь, мы найдем истинного немецкого шпиона, и городок узнает, что хорватские полицейские расстреляли невиновного серба. Подумай, как мне вас мирить, курва ваш Диэн. Виноватый, я уверен». Ковачич стряхнул руку князя. «Ничем, кроме его признания под пытками, свою уверенность не подтвердишь. Будут доказательства, рассмотрим. Заканчиваем с этим», — оборвал Младенович. «Не забывайте, что передать сведения и, тем более, фотографии наших людей противнику, непросто. Как минимум, нужно выехать за пределы карантинной зоны. Скорее всего, предатель не один. Все свободны. Несвицкий, задержись». Когда все удалились, Николай поделился сомнениями относительно Ольги. «Понимаю бестактность моей просьбы, и вам не стоит отвлекаться на каждое расследование или допрос, но речь о моей семье. Та Ольга, чей крик о помощи позвал вас в Сербию. Припоминаю, а как ты будешь выкручиваться перед своими, когда хорваты наденут ей браслеты, ведь все поймут, чья была инициатива. Вы правы». Николай развел руками и замер в ожидании. На генерале висит ответственность за будущее Сербии, минута его времени дороже золота, а тут семейные проблемы. Младенович, вздохнув, скосил взгляд на бумаги. «Все неотложные, а тут еще вопрос о контрразведке и судах на освобожденные от немцев территории. Где время-то на все найти? Еще, ресурсы». «Вот что, Николай», — сказал Младенович, приняв нужное решение, — «а пригласи-ка меня в гости, к примеру, завтра, иначе я покроюсь плесенью в бетонном бункере». «Хорошо, нахлебником не стану, продуктов и вина подбросит адъютант». «Нет, этого не нужно», — Несвицкий улыбнулся, — «нас милиция снабжает, ей благодарные пациенты несут в больницу. Продуктов столько, что часть портится и отправляется на корм скоту». «Договорились», — генерал кивнул. «Второй вопрос. Есть сведения, что немцы, потеряв железную дорогу и опаздывая с подвозом сухопутных войск, намерены долбить нас с воздуха. Ты был на их авиабазе, и что там видел? Самолетов мало, а вертолеты, те стоят рядами. Наверное, готовят к применению». «Хреново», — серб сморщился. «У нас здесь 9 очагов восстания, по сути, партизанских зон, у них нет ПВО, преобладают пулеметы с винтовочным калибром. Конечно, нам обещают передвижные комплексы, но вот когда их привезут, и наверняка на всех не хватит. Подумаю, что волхвы смогут предпринять», — пообещал Несвицкий. К его большому сожалению, варягия еще не получила на вооружение переносные зенитно-ракетные комплексы с тепловым самонаведением снарядов. Поскольку возможная война с Рейхом или иным супостатом планировалась от обороны, то все внимание, а главное, и деньги, как подсказывала тактика подобного противостояния, отправлялись по иному назначению, например, на стационарные установки либо на передвижные для автомобильного шасси. В Сербии мобильные ЗРК в кузове грузовичков отлично отработали бы по низколетящим целям, но такие, сравнительно компактные модели, еще не получила и Нововарягия. А Москва пока что стремилась оградиться от обвинений в прямом вмешательстве в войну на Балканах, используя республику как перевалочную базу. Несветский знал, им обещают первые экземпляры через 2 недели. Если вертолеты и штурмовая авиация Бундесвера начнут гвоздить по партизанским зонам, то это срок значительный. Летательные аппараты немцев практически неуязвимы, пока в распоряжении повстанцев лишь несколько крупнокалиберных пулеметов. И то, попробуй попади в компактную мишень, летящую быстрее сотни километров в час. Штурмовики заходят на цель на 3-4 сотнях. С такими мыслями, на время потеснившими думы о Благоевичах, Несветский вынес летное снаряжение на поверхность, соединил половинки крыла, вставил руки в ремни, помощник застегнул на груди замок. Стартовав с холма и подхватив восходящий поток, он поднялся бы и безо всяких волховских усилий. Но редкие способности князя обеспечивают взлет и так, взмыв вертикально в воздух, Николай поймал опору для крыла и принялся накручивать спираль, удаляясь от бетонного хаоса на месте бывшего здания Биомеда. Одновременно сработал другой навык волхва – защитный кокон. Усилившийся по мере набора высоты ветер не резал глаза, отчего не было необходимости прикрыть их очками, и приятно обдувал щеки. Но вскоре кожа ощутила холод. Зато жара, внизу так сильно досаждавшая в комбинезоне, защищавшем от тепловизоров, пропала. Лучший враг – тот, который более не виден в тепловизор, считают снайперы. Несветский сразу в нем неразличим. Неплохо бы разжиться наручным альтиметром. На глаз оценивая высоту подъема в пару километров, Несветский поднимался выше, как вдруг внезапно различил на западе и ниже себя восьмерку самолетов. Они шли в сторону Косовской долины. Их скорости несопоставимы, догнать их невозможно даже на пикировании, осталось только проводить взглядом. Силуэты превратились в черные точки, но вскоре развернулись и снизились. Там, где пронесся их строй, мелькнули вспышки, затем поднялись облака разрывов. Запоздало долетел их отдаленный гром. У Николая защемило сердце. Не в силах достать команду Младеновича в бетонных катакомбах или вычислить партизанские базы в лесах, немцы рубанули по населенным пунктам в зоне восстания, то есть по жилым домам с гражданским населением. Хотя чему тут удивляться, со стороны Берлина это не война, а специальная контртеррористическая операция, в которой нет законов. Бомби кого захочешь. Более того, боекомплект каждого штурмовика или фронтового бомбардировщика немало стоит. Истратили, казна перечислит новые миллионы заводчикам, поставляющим авиационные боеприпасы. Часть денег уйдет персоналу предприятий, рабочие, довольные прибавкой, кинутся в магазины, оживляя потребление, и экономика Рейха выйдет из рецессии. Ура-ура! Что значит по сравнению с этим успехом тысячи сербских трупов под развалинами собственных домов? Так, ерунда, незначительные издержки. Значит, форвардс, вперед! Николай почувствовал, как холодеют руки в кожаных перчатках, не от мороза на высоте, а от гнева. Хоть бы какой кирпич в кармане, и кинуться на перерез да зашвырнуть его во впускное сопло турбины. Глупо. С такой же степенью вероятности сбить цель, как если бы стрелял по самолетам из рогатки. Надо что-то придумать. На это и ушел остаток дня. К Благоевичам Несветский возвратился поздно. Стараясь не смотреть ни Ольге, ни Милошу в глаза, чтобы не выдать подозрений, обрадовался только Михе. Пообещал племяннику, когда только вырастет, то дядя Коля научит его летать не хуже птиц. Разумеется, от родителей потребовали приобрести крыло, а Ольга попросила не увлекать ребенка несбыточными надеждами. Против визита Младеновича она ничуть не возражала. Ложась спать, Николай едва ли не молился, чтоб генерал завтра подтвердил, Ольга не причастна к шпионажу. Но тогда, кто? Городок Високопланины обнаруживался с воздуха легко. Достаточно лететь вдоль Моравы на высоте в 1500, затем свернуть правее к предгорьям, где в реку впадал заметный извилистый приток. К городку, центру одноименной Бановины, сходятся 4 дороги от окрестных сел. Если смотреть выше, он находится среди них словно в прицеле для бомбометания. Лейтенант Франк Йост поднял винтокрылую машину сразу после рассвета. Убедился, что ведомый цепко ухватился за ним, держась в полусотне метров сзади, и потянул на юг. Слева вставало солнце, и это было реально красиво. В Сербии воздух чище, чем в Рейхе, нет такого задымления от фабрик, да и лесов здесь сохранилось куда больше. Благословенный зеленый край. Почему он достался унтерменшам, а не более достойным? Йост, родившийся на самом севере Германии, любил свою страну, но не ее климат. По мере продвижения на юг местность становилась прихотливее. На горизонте показалась холмистая гряда. «Поднимемся до 1000, герр-лейтенант», — прокричал правый пилот капрал Хайнц. На инструктаже говорили, у бунтовщиков имеются крупнокалиберные пулеметы. «Ты бронежилет надел, и, главное, памперс», — Йост хохотнул. «Не дрожи, не факт, что крупный калибр разобьет бронестекло кабины. Надо, чтоб попал под идеально прямым углом. И не факт, что угодит тебе в лоб. А уж какой-то из двух двигателей подбить, вообще нереально. К тому же, сколько бы ни летали, и мы, и штурмовая эскадрилья, в нас даже из детской хлопушки не стреляли. Бздят бунтовщики и прячутся при звуке винтов. Лучше загадывай, куда вечером идем пить пиво». Третий член экипажа находился позади. Обычно он летел, меланхолически раскачивая ногой, свешенная из бокового люка. Туда же в бок смотрел его пулемет. Главное, летел молча, не нагнетая нервозности, как Хайнц. Перед заходом на цель Йост включил рацию на передачу. «Восьмой, я, третий, снижаюсь. Внимательно смотри, откуда по мне попробуют стрелять. Подави огнем». «Как понял, третий, вас понял. Подавить зенитные огневые точки». Небольшой вертолет нес на внешней подвеске всего тонну свободно падающих бомб. Накрывать ими квадрат — сущее расточительство. Йост решил снизить скорость, если не до зависания, то хотя бы до полсотни километров в час. Тогда обе бомбы пятисотки лягут на подстанцию, ведомый рассыплет сотки по центру города. Далее стоит пройтись и пострелять из бортового пулемета, чисто для урока, чтоб знали, во что обходится поддержка повстанцев. Плавно потянув шаг газ на себя, а ручку двинув вперед, пилот с ухмылкой подумал, что лучи утреннего солнца и тарахтение вертолетных винтов будут последними, что увидят и услышат проклятые южные бандиты. А ведь их главари были практически в руках, на той же авиабазе, откуда вылетели вертолеты, но сбежали. Ничего, от смерти с воздуха не убежишь. Крейсерская скорость небольшого вертолета обычно не превышает 150 км/ч. Груз, подвешенный на пилонах по обеим сторонам фюзеляжа, создает дополнительное сопротивление. Поэтому успела сработать заготовка, созданная людьми Младеновича. Некий глазастый паренек заметил пару машин, взлетевших с временной вертолетной базы и взявших курс на юг. Он перезвонил на хорватский блокпост. Оттуда сообщение поступило на Биомет. Поэтому воздушная тревога прозвучала во всех партизанских зонах, поскольку точную цель германских пилотов повстанцы не знали. Несмотря на довольно ранний час, Несвицкий находился неподалеку от кабинета Младеновича и немедленно бросился к нему. «Разрешите попробовать? Только вчера соорудили мину. Ты же едва-едва освоился с крылом?» – засомневался генерал. «Достаточно, чтоб попробовать. После того, что зверье натворило здесь вчера, от сброшенных штурмовиками бомб погибло 11 гражданских, десятки ранено. Туда помчался санитарный автомобиль, в нем термос с зачарованной плазмой, но убитых она не вернет и не пришьет на место оторванные руки-ноги. Тебя сдерживать себе дороже, не теряй времени», — кивнул Младенович. Из кабинета генерала князь вылетел пулей, будто получил страшный нагоняй. На поверхности, нацепив крыло, ушел вверх почти отвесно, без жалости сжигая силу в авральном режиме. До боли в глазах всматривался в небо, пытаясь засечь вертолеты. Взять бы бинокль, но чем его удержишь, если руки в крыле? Когда различил, наконец, пару точек, движущихся метров на 300-400 ниже, взмолился, чтоб те взялись курс на высоки планины, подставившись под его удар, и тут же одернул себя. Там люди, среди которых живет второй месяц, далеко уже не чужие. Бомбы полетят в их дома, пули хлестнут по их утренним садам, где бегают дети. Всех ли испуганные мамы загнали в подвал, заслышав сирену? Николай устремился к вертолетам со снижением. Пусть защитный кокон укрыл самого, крыло затряслось в дикой вибрации, оно не рассчитано на подобную скорость. Немцы шли цугом. Второй номер занял положение сзади и выше, когда первый сбросил бомбы. Полыхнуло, встряхнуло. Снизу потянулись пулеметные очереди, похоже, не причинившие воздушному разбойнику никакого видимого вреда. Проскочив под хвостовым винтом, едва не рубанувшим сверху, Несвицкий сжал рычаг сброса крыла и угодил в струю воздуха от главного винта. На пределе сил ухватился за стальную лыжу шасси правой рукой. Расход сил за эти минуты сожрал запаса, достаточного на 10 километров лету по прямой без всякого крыла. Подтянулся под фюзеляж и едва не сорвался, летчики заложили крутой вираж, развернувшись для второго захода. Курсовые пулеметы молчали, зато часто-часто застучал бортовой. Мелькнули трассеры из второго вертолета. Похоже, пилоты ничуть не испугались зенитной стрельбы и шмаляли в ответ. Куда попадали, Несвицкий не рассмотрел, занятый более актуальным делом. Мина на магнитной присоске приклеилась к стальной стойке. Но как только князь попытался ее активировать, качнуло. Заряд оторвался и понесся к земле, как еще одна немецкая бомба, правда, всего в 2 килограмма. А пулеметчик стрелял. И тогда, зарядившись гремучей смесью гнева, адреналина и ненависти к самому себе за неудачу, Несвицкий рванулся вперед. На миг глаза заволокла красная пелена. Наверняка лопнули сосуды от перенапряжения. Сумел, нащупывая кобуру за спиной, даже опередить небыстро летящий вертолет. Наверное, подобного никогда не видел ни один летчик любых ВВС всех времен и народов. Из-под днища машины вынырнула черная человеческая фигура, тут же прижатая к остеклению набегающим потоком. Неизвестный вытащил из-за спины пистолет и принялся стрелять. Какой конструктор вертолетов мог вообразить, что огонь по пилотам откроют зачарованными пулями с дистанции сантиметр? Первая же пробила голову командиру. Остекление не рассыпалось, но покрылось трещинами. Второй пилот перехватил управление и рванул рукоять, одновременно дав педаль, рискуя перевернуть машину. Нападающего стряхнуть не удалось. Расстреляв правого пилота, Николай дернул в бок, на этот раз не сопротивляясь воздушной волне, швырнувшей его вниз. Лишь бы подальше от безжалостно рубящих лопастей, их не остановит никакой защитный кокон. Через пару секунд смертоносный и по-своему элегантный летательный аппарат опрокинулся. Будь высота на несколько сот метров больше, пулеметчик, наверное, успел бы спастись с парашютом. Везение на этом не кончилось. Сконцентрировавшись на одном оставшемся вертолете, хорватские пулеметчики умудрились зацепить его. Отказавшись от дальнейшей атаки, винтокрыл потянул в сторону от высоки планины, теряя высоту. За ним тянулся белый дымный след. Внизу раздался рев двигателей. Машины хорватов неслись к месту вынужденной посадки под ранка. Несвицкий оценил расстояние и мысленно сдался. Будь он полон сил, успел бы по воздуху и по прямой намного раньше. Но сейчас, сжигая последние крохи сил, вынужден опуститься вниз и пешком возвращаться на базу повстанцев. Жаль, хорваты почти наверняка уничтожат экипаж при задержании. Трое пленных послужили бы отличным разменным материалом в переговорах об освобождении схваченных подпольщиков. Но зато сегодня Бундесвер потерял 2 боевых вертолета. Обломки первого щедро раскидало по склону холма. Не стоит жаловаться на судьбу. Глава 16. Как же давно такого не было. Словно не шла война, не падали бомбы, не умирали люди, не приходили сообщения о схваченных немцами сербах, заподозренных в связях с подпольем. Ничто из этого не исчезло, не забылось и не потеряло значения. Но несколько человек в высоке планины нашли в себе силы отрешиться от происходящего и отметить то хорошее, что все же происходило вокруг них, а главное, с их непосредственным участием. К Благоевичам, кроме мансардных постояльцев, пришли Младенович и трое его старших офицеров, Касаткин Ростовский, несколько наиболее важных городских чиновников, включая директора школы, новоизбранного бана, главврача больницы. Местные взяли с собой жен, и хоть Ольга приготовила богатый стол, гости несли с собой ракию, пиво, вино домашнее и магазинное, заедочки, фрукты. Хватило бы на удвоенное число ртов и желудков. Несвицкий только охнул, предчувствуя пытку едой. Супруги чиновников принесли по своему блюду, непременно, жирного мясного, и вручили Ольге с наказом подогреть и подать на стол. Уважить каждую, а особенно, постаравшуюся на славу хозяйку, считалось непререкаемой местной традицией. Нарушение, тяжкий грех, оправдание в духе «у меня диабет», колит, цистит, гастрит и строгая диета никто не примет во внимание. Тем более, если в кои-то веки позволить себе пир, не во время чумы, а в войну, что гораздо хуже, да и заразные комарихи пока никуда не делись. Милош с Олегом заранее расставили столы и скамейки. Принять 2 или 3 десятка гостей во дворе под пронзительно синим небом, быстро уходящим в черноту с серебряной подсыпкой звезд, В Сербии обычное дело, и если кто-то хвалит кавказское гостеприимство как что-то несравненное, он, скорее всего, не бывал в сердце Балкан. Правда, некоторая часть прибывших не вошла во двор, а рассредоточилась вокруг владений Благоевичей. Вместо вилок, ножей, стаканов они держали приборы ночного видения, винтовки и рации. Младенович обладал одним из самых мощных защитных коконов на планете, охватывая невидимым пологом все живое в радиусе нескольких метров, причем охраняемые даже не ощущали, что их оберегает волк. Но, чем черт не шутит, вдруг у врага прорежется соблазн уничтожить одним махом всю верхушку повстанцев, сбросив если не атомную, то обычную многотонную бомбу. Тем более, что в Висакиплянино действует вражеский агент, это очень омрачало настроение Несвицкого, а также разлука с Мариной. Сегодня после вылета, на подъеме чувств, он звонил ей, очередной раз упрашивал не приезжать, обещая вернуться при первой возможности, утешал, что ему ничто особо не угрожает, несмотря на истеричные вопли в германских и прогерманских СМИ в его адрес, утроившиеся после похищения Шварцкопфа. Верить журналюгам нельзя, врут собаки бешеные. Николай подумал, что будь Ольга германским осведомителем, она вряд ли сообщила бы о визите Младеновича. Вызвать огонь на себя и бомбу в свой дом она вряд ли пожелает. Чай, не самурай-камикадзе, но ведь отравить-то может. Как же не хотелось ее подозревать. Словно перехватив его мысли, Младенович увлек Ольгу и Милоша на дальний конец двора, а адъютант как бы случайно стал на пути любого, кто мог бы нарушить их беседу. Генерал о чем-то быстро переговорил с Благоевичами, затем занял место во главе стола, показав пальцами Несвицкому. Все под контролем, у того немного отлегло. Поиски настоящего шпиона можно отложить на завтра и целиком отдаться ужину до приятной компании. Увы, без Марины, но что тут поделаешь. Младенович встал во весь свой немалый рост и произнес тост с самым главным в эти месяцы пожеланием. За победу. Поблагодарил Касаткина Ростовского и группу Несвицкого за смелые до отчаяния рейды в тыл врага с разрушением его железных мостов. Отдельно сказал про сбитые вертолеты. Теперь стервятники будут действовать не столь нагло. Следовательно, приносить меньше ущерба. Другове, мы сильнее, потому что германцы – одни. Их боятся даже те, кто с ними сотрудничает, их не любит. С нами, варяги и нововаряги, и эти замечательные люди, которые пришли сюда в жуткий час эпидемии, абсолютно неуверенные, что зачарованный раствор Николая Михайловича защитит их самих. 9 человек против дикой, смертельно опасной и необузданной силы, выпущенной на волю негодяями из германской фирмы. Вы победили тогда, а теперь, вместе, мы победим тем более. Живела Сербия. Ольга, проследив, чтобы на тарелке у каждого возвышался маленький эверест из мяса, овощей и снова мяса, присела рядом с Несвицким, который пресек ее попытку положить добавку раньше, чем приступил к уничтожению основной порции. Наклонившись, зашептала: «Генерал ревнует к твоей славе, ведь это твоими талантами остановлена эпидемия, взорван мост, освобожден Борис и сбит вертолет. Его послушать, так ты один из многих». «Он прав», — прошептал в ответ Николай. «У него в подчинении тысячи людей. Если будет прославлять лишь Несвицкого, люди скажут, так пусть Волхв и воюет сам, коль такой герой. Оля, я устал быть героем. Хочу в Царицыно, в больницу, а вечером, к жене и детям. Мечтаю о скучной и монотонной жизни». «Тебе не нравится в Сербии?» — нахмурилась свояченица. «Мне не нравится, когда в Сербии стреляют. Варяжское правило между первой и второй работало и здесь». Слово захватил Бан, прервав разговор Николая и Ольги. Он предложил выпить за врачей, продолжающих свой нелегкий труд в условиях, когда здание больницы лежит в руинах, а к обычным больным добавились раненые от авианалетов. Потом поднимали стаканы за учителей, продолжающих давать детям знания, хотя больше нет школы, разрушенной германской бомбой, за электриков, быстро восстановивших свет после бомбардировки подстанций, за связистов, обеспечивших телефонную связь несмотря на ухищрения немцев изолировать повстанцев, за других. Касаткин Ростовский поднял рюмку с ракией за Сербию. Очень вовремя. Николай чувствовал, что спиртное под шикарную закуску проникает в него удивительно мягко, обволакивающе. Он еще не был пьян, только расслаблен, и счел момент самым подходящим. «Миха», — он поманил мальчика, — «принеси мамину гитару, бре». «Да я мигом, дядя Коля», — сообщил малыш и метнулся в дом. Разговоры стихли, пока Несвицкий крутил колки. Это продолжалось дольше, чем требовалось для настройки гитары. Он выигрывал время, усиленно вспоминая слова, слышанные давно, в прошлой жизни, еще в той Югославии. Не хотелось их переврать. Наконец, пробежался пальцами по струнам. Тама далеко, далеко от мора. Тамае село мое, тамае Сербия. Тамае село мое, тамае Сербия. Конечно, здесь полно талантливых и популярных музыкантов, а также поэтов и композиторов. Рок-группы собирают огромный стадион Белграда, яблоку негде упасть. Правда, исполняют только хиты, одобренные администрацией гауляйтера. Любовь, секс, насилие, спорт, деньги. Никто не пел о родине, запрещено, а в той Югославии они и пели. И в Первую мировую, и во Вторую, и когда американские бомбы сыпались на Белград, и через сотню с лишним лет после написания «Тама далеко». Ее сочинил некто Джордж Маринкович, но она практически сразу стала народной. Автора не знали, а вот саму песню, практически все. Николай не пел давно, не до того было, но голос не подвел. Высокий, чистый, чуть бархатистый, он западал в души и трогал сердца собравших здесь людей. Да еще такие музыка и слова. «Там далеко, далеко от моря, там мое село, там Сербия, там мое село». Там Сербия, там далеко, где желтые лимоны цветут. Там у сербской армии был единственный путь. Там у сербской армии был единственный путь. Там далеко, где цветет белая лилия. Там свою жизнь отдали вместе отец и сын. Там свою жизнь отдали вместе отец и сын. Там, где тихо течет Марава. Там я оставил икону и славу мою. Там я оставил икону и славу мою. Когда смолкла последняя струна, опустилась тишина. Нарушал ее только стрекот насекомых в кустах. Затем поднялся Младенович и несколько раз ударил в ладоши. Тотчас начали аплодировать все сидящие за столом. Впечатлились даже варяги, а сербы едва не рыдали от избытка чувств. «Николай, где ты ее услышал? Или сам сочинил?» – спросил генерал, когда слушатели немного успокоились. «Услышал, но не помню где. Если понравится, и начнут исполнять, считайте народной». Затем спела Ольга. У нее был слабый голос, но абсолютный слух и довольно приятная манера исполнения. Наверное, задолго до переезда в Сербию пользовалась популярностью в студенческой компании с гитарой у костра. Получилось задушевно, но никакого сравнения с впечатлением, произведенным «Тама далеко». Встали покурить. Всего несколько из присутствующих не имели такой привычки. Обычно в Сербии, не смущаясь, коптили прямо за столом. Но Младенович, привыкший к московскому этикету, подал пример. Он поманил к себе Несвицкого. «Николай, улыбайся и не меняй выражения лица», — сказал вполголоса. «Я в лоб спросил обоих, не откровенничали ли они при посторонних о вашем отъезде?» Оба отрицали. Ольга сказала правду, а вот Милош солгал. «Если испугался и попробует дать деру, его возьмут. Останется, тогда задержат утром по пути на работу». «Конечно, господине генерал». Николай растянул губы в улыбке. «Других сербских песен не знаю, но попробую переложить варяжские». Благоевич, приблизившийся было, услышал только безобидные слова о музыке и не решился встревать. Хорошо, что не смотрел Несвицкому в лицо, тому требовалось время, чтоб совладать с чувствами и не выплеснуть их на свояка, а то и просто заехать в морду. Снова ели, пили и шутили. Николай лишь чуть касался губами ракии, чтоб стопроцентно себя контролировать. Подумал нехорошо о Младеновиче, зачем тот поторопился и испортил вечер. Но генерал тоже человек, и ему, наверное, очень нужно было поделиться страшной новостью. Выявление предателя среди тех, кого спасли от смертельной болезни, а теперь за них сражаются. Чудовищно. Хотелось, чтоб Милош вразумительно объяснил свое замешательство и неискренность. Только, говоря по правде, шансов мало. Гости же ни о чем не подозревали, пили за хозяйку. Дамы, принесшие свои блюда, хвалили ее готовку. На удивление обошлось без подколок, обычных при извечной женской конкуренции. «Милочка, ты замечательно все приготовила, только пересолила, пережарила, а перца мало и есть это невозможно». «Нет», благодарили без обидных добавлений и сами получали комплименты, что их стряпне позавидует кухня лучшего парижского ресторана. «Если, конечно, пожелает ввести в меню столь объемные и жирные мясные порции», тихо усмехнулся про себя Николай. Ольга была счастлива. Глядя на ее профиль с полуметра, Несвицкий чувствовал, как сжимается сердце. Едва оправилась от смерти младшего сынишки, а завтра узнает, что ее муж предатель. Вообще-то в Сербии нет смертной казни. Но сейчас, в военное время, Ее применяют и немцы, и повстанцы. За предательство не выпишут штраф или общественное порицание. Когда расходились, Младенович поцеловал Ольге руку, Милошу, крепко пожал, и ни один мускул не дрогнул на суровом лице генерала. Несвицкий после отъезда гостей помылся и поднялся на мансарду. Усмехнулся, услышав, как на первом этаже Миха пытается петь там далеко, а Ольга увещевает сына ложиться спать. Интересно, сколько бы браков уцелело, имея супруги, да хотя бы один. Возможность столь точно выявлять ложь, наверное, самые стойкие продержались бы минут пять. Нет, пары распадались бы до алтаря, и человечество обрекалось на вымирание в течение поколения, потому что для следующего поколения надо, чтобы большинство детей росло в нормальных семьях. С Милошем Благоевичем другой случай. Утром завтракали как обычно, только несколько более сытно. Много осталось доедочек. Милош казался задумчивым, но не более того. Несвицкий старался не смотреть ему в глаза и со стороны выглядел, наверное, излишне замкнутым. «Что-то случилось?» – спросила Ольга. «Нет, но может». Високиплонины стали заложником из-за близости штаба Младеновича в Бямиде. «После утраты двух вертолетов немцы наверняка придумают какую-то дрянь. Я сейчас отправлюсь в больницу, пополнить запасы плазмы», – он вздохнул. «Не исключено, скоро придется перебазироваться южнее. И мы, наконец, избавим вас от своего навязчивого присутствия». «Да что ты, Коля, если нужно, оставайтесь хоть до Нового года». На настроении Ольги еще сказывался вчерашний успех хозяйки пиршества. Кстати, где милица? Она даже на вчерашний праздник не пришла. Ночует на Бямиде. Там свои дела. Не бери в голову. О том, что девушка опекает доктора Диена, уже не пленника, но еще и не свободного, Николай, разумеется, не сказал. Непричастность врача к доносу скрывается пока. Что будет после этого, пока не хотелось и думать. Несмотря на довольно тяжкий поход под Смердевой в Белград, в целом Николай чувствовал себя гораздо лучше и выглядел привлекательнее, чем во время изнуряющего марафона над сосудами с плазмой в пик заболеваемости. Упражнения, рекомендованные германским магом, постепенно убирали ущерб, причиненный волхованием на износ. Сволочь этот маг, конечно, но профессионал. Вот Несвицкий и старался. Какая-то часть его сознания противилась возобновлению самоистязания, но он твердил себе «надо, надо».